Большой двор перед дворцом. Факелы. Впереди Мефистофель в качестве смотрителя работ. Мефистофель. Эй, сюда! Сюда скорей! Сюда, народ понурый, из жилы связок и костей скроенные лемуры. Лемуры хором. Куда нас хочешь, посылай, но в некотором роде слыхали мы, что целый край нам отдан под угодья. Мы взяли колышки для вех и цепи для промера. Но для чего ты звал нас всех, забыли землемеры. Мефистофель. Я вам работу дам одну. Меж вами рослый самый, пускай растянется в длину. По нем и ройте яму. Как рыл отец ваш для отца кладбищенскую глину. Переселенцу из дворца копайте домовину. Один из лемуров, копая землю с ужинками. В дни молодости и проказ на все хватало силы. Где можно, я пускался в пляс, и все мне с рук сходило. Дала мне старость по горбу, и в яму я свалился, и вылетело все в трубу. В гробу я очутился. Фауст выходит ощупью из дворца, хватаясь за дверные косяки. Как мне приятен этот стук лопат. Рабочие их, разобрав толпою, кладут границу бешенству прибоя и, как бы землю примирив с собою, возводят вал и насыпи крепят. Мефистофель в сторону. На мельницу мою ты воду льешь. Плотиной думая сковать буруны, морскому черту, старику Нептуну, заранее готовишь ты кутеж. В союзе с нами против вас стихии, и ты узнаешь силы роковые, и в разрушенье сам, как все, придешь. Фауст. «Надсмотрщик!» — Мефистофель. «Здесь!» — Фауст. «Усилий не жалей! Задатками и всевозможной льготой вербуй сюда работников без счету и доноси мне каждый день с работы, как подвигается рытье траншей!» Мефистофель в полголоса. На этот раз, насколько разумею, тебе могилу роют, не траншею. Фауст. Болото тянется вдоль гор, губя работы наших в чуже. Но чтоб очистить весь простор, я воду отведу из лужи. Миллионы я стянул сюда, на девственную землю нашу. Я жизнь их не обезопашу, но благодатностью труда и вольной волей украшу. Стада и люди, нивы, села раскинутся на целине, который дедов труд тяжелый подвел высокий вал извне, внутри по-райски заживется. Пусть точит вал морской прилив, народ, умеющий бороться, всегда заделает прорыв. Вот мысль, который весь я предан, итог всего, что ум скопил. Лишь тот, кем бой за жизнь изведан, жизни свободу заслужил. Так именно, вседневно, ежегодно, трудясь, борясь, опасностью шутя, пускай живут муж, старец и дитя. Народ свободный, на земле свободный, увидеть я б хотел в такие дни. Тогда бы мог воскликнуть я мгновенье. О, как прекрасно ты! Повремени! Воплощены следы моих борений, и не сотрутся никогда они. И это торжество предвосхищая, я высший миг сейчас переживаю.